«Чем больше этот Виль говорил, — сказал мне Сансер, — тем больше я верил его словам. Они казались мне правдоподобны. Время, когда, как он утверждал, началась его любовь к госпоже де Турнон, совпадало с тем, когда я стал замечать в ней перемену. Но спустя минуту я уже думал, что он лжет или, по меньшей мере, бредит. Я был готов ему это сказать. Затем мне захотелось все выяснить. Я начал его расспрашивать и сделал вид, что сомневаюсь в его словах. В конце концов, я приложил столько усилий, чтобы увериться в своем несчастье, что он спросил, знаком ли мне почерк госпожи де Турнон. Он положил мне на постель 4 письма от нее и ее портрет. В эту минуту вошел мой брат. У Этутвиля лицо было так залито слезами, что он принужден был удалиться, чтобы это скрыть. Он сказал мне, что вернется вечером забрать то, что мне оставил, а я поторопил брата уйти под тем предлогом, что мне не здоровится. Мне не терпелось взглянуть на те письма, что Этутвиль у меня оставил, в надежде найти там что-нибудь, что дало бы мне возможность не верить всему сказанному Этутвилем. Но, увы, что же я там нашел? Какую нежность, какие клятвы, какие твердые обещания выйти за него, какие письма! Мне она никогда не писала подобных. И вот, — продолжал он, — я страдаю одновременно и из-за ее смерти, и из-за ее неверности. Эти два горя часто сравнивают, но никогда один и тот же человек не мучился тем и другим сразу. Признаюсь к стыду своему, что утрата ее мне все еще больнее, чем ее измена. Я не могу счесть ее настолько виновной, чтобы смириться с ее смертью. Если бы она была жива, я мог бы утешиться тем, что высказал бы ей свои упреки и отомстил за себя, заставив ее понять, как дурно она поступила. «Но я не увижу ее больше», — повторял он. «Я не увижу ее. Это несчастье величайшее из всех. Я желал бы вернуть ее жизнь ценою своей. Что за мечты? Воскреснув, она жила бы для Этутвиля. Как я был счастлив вчера!» — воскликнул он. «Как счастлив! Я скорбел больше всех на свете. Но скорбь моя была естественна, и мне было сладко думать, что я не утешусь никогда. Сегодня все мои чувства извращены. Ее притворной страсти ко мне я плачу ту же дань скорби, какую был бы должен платить страсти искренней. Я не могу ни ненавидеть, ни любить память о ней. Я не могу ни утешиться, ни страдать. Но сделайте хотя бы так, — сказал он, вдруг обратившись ко мне, — чтобы я никогда не видел Этутвиля. Одно имя его наводит на меня ужас. Я отлично знаю, что не имею никаких причин быть на него в обиде. Это я виноват, что скрывал от него свою любовь к госпоже де Турнон. Если бы он знал об этом, то, быть может, не увлекся бы ею, и она не была бы мне неверна. Но он приехал ко мне рассказать о своем горе. Мне его жаль. Да. Он вправе горевать, — воскликнул Сансер. Он любил госпожу де Турнон, был ею любим и больше никогда ее не увидит. И все же я чувствую, что не сумею победить свою ненависть к нему. Еще раз умоляю вас сделать так, чтобы я с ним не встречался. Затем Сансер снова начал плакать, горевать о госпоже де Турнон, говорить с ней и обращаться к ней с самыми нежными словами, после чего он перешел к ненависти, жалобам, упрекам и проклятиям. Видя, в какое он впал неистовство, я понял, что мне понадобится помощь, чтобы его успокоить. Я послал за его братом, с которым расстался у короля. Я поговорил с ним за порогом спальни до того, как он туда вошел, и рассказал, в каком состоянии Сансер. Мы отдали распоряжение, чтобы уберечь его от встречи с Этутвилем, и употребили часть ночи на то, чтобы постараться вернуть ему способность рассуждать здраво. Сегодня утром я застал его в еще большем горе. Брат его остался с ним, а я вернулся к вам. «Не могу и передать своего удивления», — промолвила принцесса Клевская. «Я полагала госпожу де Турнон неспособной на любовь и обман». «Нельзя быть искуснее ее в ловкости и притворстве», — отвечал принц Клевский. Заметьте, что когда Сансеру показалось, будто она переменилась к нему, это и вправду произошло, она увлеклась эту Твилем. Эту Твилю она говорила, что он утешает ее в потере мужа, и что это из-за него она выходит из затворничества. А Сансер думал, будто причиной тому наше решение, что ей не стоит больше выказывать столь глубокую скорбь. Она уверяла эту Твиля, что скрывает их связь и притворяется, будто выходит за него по воле отца, потому что печется о своем добром имени. На самом же деле она так поступала, чтобы бросить Сансера, не дав ему оснований для обиды. «Я должен вернуться», — продолжал принц Клевский, — «чтобы навестить этого несчастного. И думаю, что вам также следует возвращаться в Париж. Вам пора встречаться с людьми и принимать множество визитов, избежать которых вам все равно не удастся». Принцесса Клевская с ним согласилась и на следующий день вернулась в Париж. В отношении господина Данемура она ощущала себя спокойнее, чем раньше. Все, что сказала ей госпожа де Шартер на смертном одре и боль от ее утраты, притупили в ней те чувства, которые казались ей исчезнувшими навсегда. В тот же вечер дофина приехала с ней повидаться и, засвидетельствовав свое участие в ее горе, сказала, что хочет отвлечь ее от грустных мыслей и для того расскажет все, что произошло при дворе в ее отсутствие. Она поведала принцессе Клевской множество удивительных вещей. «Но что мне более всего хотелось вам рассказать, — продолжала она, — так это доподлинную новость, что господин Данемур страстно влюблен. Но даже самые близкие его друзья не только не получают от него признаний, но даже не догадываются, кто эта любимая им особа. А ведь любовь эта настолько сильна, что ради нее он пренебрег надеждами на корону, вернее сказать, отказался от них». Затем дофина рассказала все о перипетиях в английских делах. «Все, что я вам говорила, — продолжала она, — я узнала от господина Данвиля. Он мне сказал утром, что король вчера вечером послал за господином Данемуром, получив письмо от Линьроля, который просит разрешения вернуться и пишет королю, что не может более находить для королевы Англии убедительных объяснений задержки с приездом господина Данемура, что эта задержка начинает ее оскорблять, и что хотя она и не дала еще решающего положительного ответа, но сказала достаточно, чтобы он поторопился с путешествием. Король прочел это письмо господину Данемуру, а тот, вместо того, чтобы говорить серьезно, как он это делал вначале, стал смеяться, шутить и издеваться над надеждами Линьроля. Он сказал, что вся Европа осудила бы его безрассудство, если бы он отважился ехать в Англию с упованиями стать мужем королевы, не будучи уверенным в успехе. «Кроме того, я полагаю, — прибавил он, — что потрачу время напрасно, отправившись в путешествие как раз тогда, когда король Испании прилагает такие усилия, чтобы жениться на английской королеве. Возможно, он был бы не слишком опасным соперником в любовном состязании, но что до брака, то тут, я думаю, Ваше Величество едва ли посоветует мне что-либо у него оспаривать». «В этом случае я дал бы вам такой совет», — отвечал король, — «но вы ничего у него не оспариваете. Я знаю, что у него иные помыслы. И даже если бы их у него не было, королева Мария слишком плохо сносила испанское ярмо, чтобы можно было поверить, что ее сестра пожелает его на себя надеть, и что она даст себя ослепить блеском такого количества корон, соединенных вместе». «Если она не даст себя ослепить, — возразил господин Данемур, — то, возможно, пожелает счастья в любви. Несколько лет назад она любила милорда Кортни. Его любила также и королева Мария, и она вышла бы за него замуж с одобрения всей Англии, если бы не знала, что молодость и красота ее сестры Елизаветы волнуют его больше, чем надежды на трон». Сноска. Милорд Кортни. Эдвард Кортни. Годы жизни. 1526-1556. Граф Девонский. Маркиз Эксетерский, был выслан за то, что вынашивал планы жениться на принцессе Елизавете, будущей королеве. Вашему Величеству известно, что неистовая ревность заставила ее бросить их обоих в тюрьму, затем изгнать милорда Кортни и, наконец, выйти замуж за испанского короля. Я думаю, что Елизавета, оказавшись теперь на престоле, вскоре вспомнит о милорде, и что она скорее изберет этого человека, которого она любила и который достоин любви и столько выстрадал ради нее, чем кого-то другого, кого она и не видела никогда. «Я согласился бы с вами», — отвечал король, — «если бы Кортни был еще жив. Но несколько дней назад я узнал, что он умер в Падуе, куда был сослан. Мне ясно видно», — прибавил он, прощаясь с господином Денимуром, — «что вас следовало бы женить, так как женили дофина, и заключить ваш брак с королевой Англии через послов». Господин Данвиль и господин Видам, бывшие у короля вместе с господином Денимуром, были убеждены, что именно поглощающая его страсть и отвращает герцога от столь великого замысла. Видам, который виделся с ним чаще всех, сказал госпоже де Мартик, что герцога нельзя узнать, так он переменился. И еще более его удивляет то, что незаметно, чтобы герцог поддерживал с кем-то сношения или скрывался в известные часы, так что можно предположить, что он не пользуется взаимностью особы, которую любит. Трудно узнать господина Денимура в человеке, который любит женщину, а та не отвечает на его чувства. Сноска. Госпожа де Мартик, Мари де Бакер, умерла в 1613 году. Супруга военачальника Себастьена де Люксембурга, умер в 1569 году. Виконта де Мартига, позднее герцога де Пентьевра, по словам Брантома, одна из ближайших фавориток шотландской королевы. Каким ядом были для принцессы Клевской речи дофины? Как ей было не узнать себя в этой особе, имени которой никто не знал? Как не проникнуться благодарностью и нежностью, услышав от той, в ком она не могла сомневаться, что герцог, задевший уже ее сердце, скрывал свою страсть ото всех и ради любви к ней пренебрег надеждами на трон? Нельзя и передать, что она почувствовала, и какое волнение поднялось в ее душе. Если бы дофина взглянула на нее повнимательнее, то без труда заметила бы, что ее слова не были принцессе безразличны. Но так как дофина не подозревала истины, то продолжала говорить, вовсе не подумав о том. «Господин Данвиль», — прибавила она, — «который, как я вам уже сказала, поведал мне все это подробно, полагает, что я осведомлена лучше, чем он. Он столь высоко ценит мои чары, что убежден, будто я единственная, кто мог бы произвести такие перемены в господине Денимуре». Последние слова дофины повергли принцессу Клевскую в смятение иного рода, чем то, которое она испытывала несколькими мгновениями ранее. «Я присоединилась бы к мнению господина Данвиля», — отвечала она. «Весьма правдоподобно, мадам, что пренебречь королевой Англии можно только из-за венценосной особы, подобной вам». «Я не утаила бы от вас, если бы это знала», — возразила дофина. «И я бы это знала, если бы это была правда». Такую страсть не скроешь от взгляда той, кто ее вызывает. Она замечает ее первой. Господин Денимур всегда выказывал ко мне не более, чем простую любезность. И все же между тем, как он держал себя со мной раньше, и тем, как держится теперь, такая разница, что могу вас уверить, не я причина его равнодушия к английской короне. «Я заговорилась с вами», — продолжала дофина, — «и забыла, что должна ехать к мадам. Вы знаете, что мир почти уже заключен, но не знаете, что король испанский условием каждой статьи ставил самому жениться на принцессе вместо дона Карлоса, своего сына. Королю было очень нелегко на это решиться. Наконец он дал свое согласие и собирается вскоре объявить эту новость мадам. Полагаю, она будет безутешна. Едва ли может быть приятен брак с человеком таких лет и такого нрава, как король Испании, в особенности для той, кто наслаждается всеми дарами молодости и красоты и готовится выйти замуж за юного принца, которому чувствует склонность, еще не видев его.